Ближе к морю колебания земли были еще сильнее. Там, в гостинице, стоявшей на берегу, колебание было настолько сильное, что опрокинуло мебель и разбило много посуды и стекол. В Сан-Стефано мы пробыли дня 4 и затем отправились к месту назначения. Эта дорога для меня была еще новая, и я с любопытством присматривался к живописным, хотя по большей части и пустынным местностям. В Адрианополе я чуть не совершил такого тяжелого преступления, которое погубило бы меня безвозвратно. И при воспоминании об этом мне и сейчас делается жутко. Дело в том, что уполномоченный сначала хотел сделать меня своим личным слугою, то есть хотел, чтобы я чистил ему сапоги и платье и убирал все за ним. Я наотрез отказался от подобных работ, сказав ему, что ездил раньше и теперь едут служить только делу, больным и раненым, но ни в каком случае не буду личным слугою ни ему, ни кому-либо другому. Уполномоченный пригрозил отправить меня в Россию. Но я и тут не захотел уступить, и, отуманенный вином, вознамерился его обокрасть. Я знал, что в его саквояже находилось 1000 полуимпериалов, выданных ему главноуполномоченным на расходы. Вот этот-то саквояж я и хотел подрезать. Я уже достал хороший нож, примерился, как сделать разрез, и рассчитал скрыться с деньгами в Филиппополе у знакомых болгар. Но я почувствовал, что очень пьян, захотел немного отдохнуть и повалился тут же около денег. Поздно ночью я был разбужен уполномоченным. Утром наши отношения несколько смягчились, он уже не требовал услуг, и мы поехали далее в дорогу. Филиппополь, или, как называют его болгары, Пловдив, мы прибыли накануне Пасхи, и уполномоченный для такого праздника не захотел ехать, а решил встретить его здесь. Ему была отведена хорошая квартира, а я нанял себе грязный номер в гостинице. Я пьянствовал и великую заутренню просидел в своем номере. Но я слышал, как болгары и греки радовались в этот великий день. И эту радость они выражали более всего пальбою из ружей. На следующий день мы отправились в Татар-Базарджик. Приехав сюда довольно поздно, мы оставили на станции железной дороги наши вещи и 2 мешка серебряных рублей под присмотром находившегося тут солдата, а сами в сопровождении другого солдата пошли к коменданту города, который должен был дать нам квартиру. Часа 2 мы месили грязь по Татар-Базаджику. Но, наконец, добрались до цели. В Татар-Базарджике железная дорога кончается, и нам для проезда в Софию нужно было приискать лошадей. Я встретил знакомого болгарина, служившего прежде в нашем отряде кучером, который скоро нам и устроил все дело. Дорога от Татар-Базарджика к Софии делится на 3 части. Сначала идет довольно ровная и низкая долина с обработанными полями, засеянная по большей части пшеницей и рисом. За нею тянется крутой и длинный переход через так называемые «Малые Балканы». А за ним уже до Софии опять идет ровная местность. Хотя болгары и считают это расстояние в 12 часов переезда, но мы ехали почти целых 2 дня. В Софии был только один военный госпиталь, но в нем лежало около 1500 больных. Здесь, кроме военного персонала, врачей и фельдшера, находилось еще 16 сестер милосердия. Обязанности уполномоченного состояли в том, что он должен доставлять больным то, что они не могли иметь от казны.